Глава 13. Такой пупусичек, зацелую все равно. Старик аккуратно приоткрыл в ящике дверцу и вытащил серо-бурый пульсирующий комочек. Я испуганно ойкнула, но Хоттабыча это не остановило. Он цепко подвесил крылатое чудо мне на грудь, как тяжелый орден за заслуги перед Отечеством. Рост зверька был невелик. Сантиметров 13-15, не больше. Аккуратные ушки, трогательный собачий носик и кожистые крылья с перепонками. Пушистый комок запищал, плотно прижался ко мне теплым брюшком, и наши сердца забились в унисон. На меня смотрели черные напуганные глаза бусины. Похожая на собачью мордашка потерлась о мое платье щекой. Зверь высунул ярко-розовый язычок и облизнулся. Это была любовь с первого взгляда. Но хозяину приюта незачем о ней знать. В зале ни одной цены. Как узнает, что то ли зверь, то ли птица мне приглянулся, сразу взвинтит стоимость до небес. А крылана только как брошку можно использовать? Я попыталась изобразить в голосе безразличие. Больше ничего волшебного. Не разговаривает, не понимает человеческую речь. Госпожа, вы можете обратиться в соседнюю магическую лавку, с почтением произнес хитрец. Колдун состряпает нужное зелье, и вы начнете лучше понимать, чего хотят животные. Ага, а потом и у самой хвост вылезет. Побочка у его зелий на 2 листа, процедил я. Это самец или самка? Мужик, гордо выдал Хоттабыч. А если поцеловать малютку, он превратится в прекрасного юношу? Все-таки почти летучая мышь. Вампир. Желательно бы прекрасного юношу с внешностью Роберта Паттисона. Я замерла, мечтательно улыбнулась. Едва не забрызгала слюной пол. «Вряд ли, Натта», — виновато сообщил старик. «Но кто знает, все в нашей жизни возможно. В женских заботливых руках даже дикий зверь может стать домашним котиком». Я робко глянула на крылана и утонула в черных глазах-бусинах. «Такой пупусичек! Зацелую все равно!» — решила я и осторожно погладила пушистый лоб пальцем. «Крыланы — существа неприхотливые», — деловито затараторил Хоттабыч. «Едят любые фрукты, днем спят, просыпаются к вечеру для игр и общения с хозяином. Дружелюбные, тихие, легко идут на контакт. Живут не как мыши, а до 20 лет». «Минусы?» — перебила я. «Одни плюсы, госпожа», — заверил старик. «Любит темноту, нужна просторная клетка для полетов. Но разве это минусы? Если желаете, возьмите крылана на неделю по свободной оплате. Не сойдетесь характерами, так вернете». Я ошалела, глянула на Хоттабыча. «Это кто же научил его устраивать 7-дневный тест-драйв за донейшн?» «Вот про хвост». Значит, не только за бесплатными закусками заходит, еще и мои маркетинговые фокусы потихонечку к себе в приют тащит. «Если что-то решила, то от слова не откажусь», — фыркнула я. «Черный ящик? Корм на первое время в комплекте?» «Ящик отдам», — бодро закивал дед. «Но для крылана он маловат. Купите лучше клетку и затяните тканью. По стоимости договоримся». Я крякнула, услышав цену, но крыть мне было нечем. Пушистый крылатый малютка по-прежнему висел на моей груди, тихо мурлыча. То ли мышь, то ли собака, то ли птица, то ли кот. Итого 4 в 1. Выгодная сделка. «Хотя бы скидку за красивые глаза дайте», — нахохлилась я. «И за глаза, и за талию, и за декольте», — Хоттабыч расцеловал кончики пальцев. «К счастью, не моих». «Забирайте за половину от цены», — хлопнул он в ладоши и потер руки. Я открыла рот, чтобы объяснить, что скидками разбрасываться не стоит, но быстро осеклась. 50 так 50, я только за. «Может, еще кого прихватите, чтобы тварюшкам веселей жилось, а крылатому было с кем поиграть?» «Кого еще?» — закатила я глаза. «Тигра?» Старик даже увел у меня старый трюк. Если покупатель уже что-то купил, то продать ему что-нибудь в довесок гораздо проще. Наверняка еще и цену первый раз специально задрал, чтобы потом снизить. Я подхватила ящик под мышку и, крепко прижав крылана ладонью к сердцу, попрощалась. Остановилась у выхода и обернулась. «Не забудьте дверь починить», — напомнила я. «Ох, Ната!» — засмеялся хитрец. «Эта дверь каждый день приносит мне покупателей. Люди чувствуют свою вину за созданный шум и охотнее идут на контакт. Если появятся вопросы, заходите, всегда рад», — голосил старик мне вслед, но я настолько звучно шипела и брюзжала, что едва его расслышала. Как оказалось, кое-что важное о крыланах Хаттабыч утаил.